Глава шестая. Берцовая кость хрустнула первой. Не треснула, а именно хрустнула, глухо, с неприятным сухим звуком, будто ломалась не конечность, а отмершая ветка. Я в ужасе посмотрел на свои ноги. Они неестественно вывернулись, кости таза сдвинулись со своего места с тихим влажным щелчком и начали растворяться. Кожа на ногах натянулась, загрубела, и на ней проступил узор из темно-зеленых, почти черных чешуек. Мои ступни вытянулись, а пальцы ног превратились в некое подобие костяной погремушки. И через пару секунд от моих конечностей не осталось и следа. Вместо них со стола теперь свисал мощный и мускулистый кусок змеиного хвоста. «Ах, еп!» — только что и мог выдавить дедуля, наблюдая за моими изменениями. Акулина и Глаша просто остолбенели. Они явно не ожидали такого впечатляющего представления. Но моя трансформация меж тем продолжилась и выше колен. И это были самые жуткие ощущения, которые я когда-либо испытывал в своей жизни. Мышцы и сухожилия на бедрах натянулись, как струны. Кожа в паху лопнула, обнажив на мгновение мясо и белесую ткань фасций, которые тут же начали стремительно сращиваться, образуя единую мощную структуру. Ноги сливались в один монолитный столб, который тут же начал удлиняться. Боль была всепоглощающей, но крик застрял в горевшем горле. Трансформация рванулась вверх, к туловищу. Я почувствовал, как ребра раздвигаются, освобождая место для новых. Позвоночник с треском и хрустом начал расти. Позвонок за позвонком, неимоверно вытягивая мое тело невообразимую длину. Кожа на животе и спине лопнула в нескольких местах, но вместо крови из разрывов проступила та же самая прочная и блестящая чешуя. Она нарастала с чудовищной скоростью, покрывая мое тело крепким подвижным панцирем. Я вновь попытался крикнуть, но из горла вырвался лишь сиплый свист. Челюсти свело судорогой, и я почувствовал, как кости черепа начинают двигаться и перестраиваться. Зрение помутнело, а затем стало резким, гипертрофированно четким, но при этом плоским и лишенным привычной глубины. Зрение хищника, видящего мир в ином спектре. Внутри все горело огнем. Органы смещались, сжимались, подстраиваясь и видоизменяясь под новую, вытянутую форму. Легкие растянулись вдоль всего тела. Сердце замедлило свой бешеный ритм, приспосабливаясь к холоднокровному существованию. Язык сам выскользнул изо рта. Раздвоенный кончик затрепетал в воздухе, улавливая миллионы незнакомых запахов. Это было новое, ошеломляющее чувство — обонять мир всей поверхностью языка. Руки свело судорогой. Пальцы скрючились, срослись между собой, становясь короче и толще. Кости предплечья и плеч влились в общую массу растущего тела, и через мгновение мои руки втянулись в торс, оставив на его боках лишь едва заметные выпуклости. Я дышал через раз. Мои легкие перестраивались, грудина расширялась, приспосабливаясь к новой вытянутой форме. Самый ужас ждал меня в конце. Череп сдавило невидимыми тисками. Челюсти выдвинулись вперед, кости лица хрустнули, перестраиваясь и формируя треугольную змеиную морду. Я сморгнул стоявшую перед моими глазами радужную пелену. Вернее, не моргнул, а сомкнул мигательные перепонки, которых у меня раньше не было. Когда я открыл их снова, мир был другим. Он был не цветным, а тепловым. Дедуля был тусклым мертвяком, не представляющий интересов. Глаша, горячая и пульсирующая, с алым сгустком в животе, где бешено стучало еще одно сердце. Акулина тоже светилась ярко, особенно ее ведьмачий дар. Помимо всего прочего, я стремительно вырастал в размерах. Мне было непонятно, из каких таких запасов берется такая изрядная масса. Крепкий стол под моим мощным телом треснул и рассыпался на куски, не выдержав чудовищной тяжести. Вскоре мое тело заняло чуть ли не половину огромной лаборатории, а вскоре грозило занять ее полностью. Последним осознанием, еще хоть как-то связанным с человеком по имени товарищ Чума, была мысль о невероятной, исполинской силе, переполнявшей каждую чешуйку, каждую мышцу этого нового огромного тела, и всепоглощающий первобытный голод. Я услышал собственное шипение, низкое и угрожающее, больше похожее на свист пара из котла. Моя новая голова, тяжелая и рогатая, медленно повернулась к трем неподвижным фигуркам у стены и двинулась в их сторону. Оно было инстинктивным, это движение, не мыслью, а чистым, нефильтрованным животным позывом. Два теплых пятна. Три источника жизни, раздражающие мои рецепторы в этом холодном каменном мире. Одно яркое, с узнаваемыми колючими сполохами колдовского дара. Второе — горячее, ровное и глубокое, с трепетной живой точкой в центре. Третий — еще не рожденной жизнью, в которой пульсировал талант куда как мощнее первого. А еще одно порождение, тусклое, холодное и неживое, меня не интересовало. Голод был абсолютным хозяином моего существа. Он выжег последние остатки человеческого «я», стер память о имени, о долге, о причине, по которой я оказался здесь. Во мне остались только древнейшие инстинкты — жрать, расти, выживать. Мое тело, неподъемное и невероятно тяжелое, пришло в движение с грацией, невозможной для такой массы. Чешуя заскрежетала по каменному полу. Мощные кольца мускулов сократились и оттолкнулись. Я не полз, я хлынул в их сторону, как темная полноводная река. Акулина отшатнулась, ее человеческий крик был тонким, ничтожным писком в моем новом мире звуков, звуком пищи. Глаша не двинулась с места, лишь прижала руки к животу, к тому самому сгустку жизни в ее чреве, сияние которого тоже не дрогнуло. Наоборот, оно сгустилось, вспыхнуло синим пламенем и с треском ударило мне в грудь. Боль. Резкая, обжигающая, как удар хлыста. Чешуя вместе удара почернела и обуглилась, но мой бронированный панцирь выдержал этот магический удар. Это лишь разозлило меня. Это пятно горело, крича о том, что эту угрозу нужно уничтожить. Я издал новый звук. Не шипение, а низкий гортанный рев, от которого задрожали стеклянные колбы на полках. Моя пасть распахнулась, обнажая ряды загнутых назад клыков, с которых капала едкая слизь. Дедуля что-то шептал дрожащими губами, похоже, заклинание, столь же слабое и мертвое, как его тело. Оно не могло причинить мне вреда. Я навис над ними. Тень от моего гигантского тела накрыла жалких людишек. Мой раздвоенный язык, трепеща, уловил волнующий запах их живой плоти, пряный, острый и чуть сладковатый. Инстинкт предложил нанести молниеносный удар, схватить, впиться, поглотить. Но в самый последний миг, когда моя пасть была уже готова сомкнуться над фигуркой Глаши, что-то щелкнуло в глубине того, что когда-то было моим сознанием. Не мысль, воспоминание. Тепло ее руки на моем плече и голос, сказавший «вернись». Это длилось всего микросекунду. Древний мозг рептилии яростно отверг эту слабость. Голод снова накатил волной. Но, как оказалось, этого мгновения хватило. Я резко отвел голову в сторону, в последний момент изменив траекторию. Моя массивная рогатая голова врезалась в каменную стену. Кирпичи и пыль обрушились вниз, раздался оглушительный грохот. Я отполз, издавая сбивчивое яростное шипение. Две части моего существа боролись внутри. Чудовище, желающее только жрать, и призрак человека, пытающийся удержать поводья. И тогда я увидел себя их глазами. Увидел исполинскую, покрытую черной чешуей тварь, заполнившую собой почти всю лабораторию. Увидел ужас на лице Акулины и холодную решимость в глазах Глаш. И в этом древнем хтоническом ужасе я наконец-то узнал себя. Это было подобно удару молота по наковальне. Узнавание. Осознание. Я — это чудовище. Мысль, хрупкая и чистая, как осколок льда, пронзила хаос инстинкта. «Вернись!» Это был не приказ, а мольба, исходившая из самого сердца того, кем я был. И этот слабый голос оказался сильнее рева голода. С нечеловеческим усилием я отполз в глубину лаборатории, к бассейну с куэридиком, от которого тоже шибало кровью. Но не такой сладкой и вкусной, как от этих маленьких существ, а подпорченной какой-то гадостью. Чешуя шелестела по камням, хвост бессильной ярости бил по остаткам мебели. Добравшись до бассейна, я окунул в него голоду и принялся насыщаться вонючей кровью гориллообразного монстра, пытаясь унять терзающий меня голод. Древние инстинкты бушевали, но хрупкое сознание человека, помнящего тепло рук любимой и звук своего имени, уже подняло голову. Я наконец-то почувствовал, что могу управлять этой гигантской тварью, которая тоже я. А бороться с самим собой — вот это действительно глупость. И когда я это осознал, тогда трансформация развернулась в обратную сторону. Но не плавно, этому еще, видимо, еще предстоит научиться, а судорожно и мучительно, будто меня выворачивали наизнанку. Прочнейшие кости скелета, только что бывшие незыблемыми опорами монстра, с оглушительным хрустом начали ломаться и перемещаться, укорачиваясь, принимая знакомые пропорции. Это была агония, в 1000 раз превосходящая боль первоначального превращения. Чешуйчатый панцирь на моей груди потрескался и стал мягким, обнажая под собой быстро бледнеющую кожу. По моему гигантскому телу пробежала судорога, и оно стало стремительно уменьшаться, теряя массу, которая будто испарялась в воздухе, оставляя после себя невыносимое чувство опустошения и физической немощи. Рога на голове втянулись обратно в череп со звуком скрежещущих камней. Треугольная змеиная морда с грохотом сложилась назад. Кости лица сдвигались, формируя скулы, переносицу, подбородок. Зрение помутнело, потеряв свою тепловую остроту, и мир снова погрузился в полумрак, окрашенный в привычные, но потускневшие цвета. Я рухнул на холодный каменный пол уже почти в человеческой форме, но все еще покрытый слизью, клочьями отслаивающейся кожи и чешуи. Руки, выросшие из боков змеиного тела, были худыми и дрожащими. Я смотрел на свои человеческие пальцы и был вне себя от радости, что они вернулись. Я непрерывно ощупывал ими свое лицо и тело, словно боялся, что все вот-вот опять исчезнет. Я лежал ничком, совершенно голый, истощенный до предела, и весь мир состоял из боли в каждой клетке и оглушительной тишины, нарушаемой лишь моим хриплым прерывистым дыханием и тихими всхлипываниями Акулины, в дальнем углу лаборатории. Подняв голову, я встретился взглядом с Глашей. Ее руки все так же защищали живот, но в ее глазах уже не было той боли, только слезы облегчения. Я попытался что-то сказать, но из горла вырвался лишь хриплый шепот. «Я жив. Все нормально», — просипел я, и это было все, на что хватило сил. Дедуля нервно хохотнул, а затем произнес. «Но ты и дал нам всем просраться, Ромка! Знал бы, что так выйдет!» Дальше я ничего не услышал. Отрубился прямо на полу. Последнее, что я помню перед тем, как сознание окончательно отпустило меня, это резкий запах нашатыря, звонкий шлепок по щеке и голос Глаши, строгий, но без тени страха. «Не отключайся! Держись!» Но я уже не мог. Мир поплыл, звуки превратились в глухой гул, а тело перестало слушаться. Я очнулся в холодном поту, с дикой ломотой во всем теле, будто меня перемололи в мясорубке, а потом кое-как склеили, грубо вылепив прежнее подобие меня самого. Я очнулся там же, в лаборатории, но теперь я лежал не на полу, а опять на лабораторном столе, укрытый грубым шерстяным одеялом. — Жив? — раздался хриплый голос дедули. Я медленно моргнул, пытаясь сфокусироваться на его лице, которое плавало в тумане перед глазами. В горле стояло ощущение жжения, будто я наглотался раскаленного песка, а мышцы отзывались на малейшие движения волной глухой, ноющей боли. Силы ко мне не вернулись, только сознание, и этот факт обнадеживал. «Более-менее», — просипел я, пытаясь сесть. Мышцы дрожали и плохо повиновались, как будто кто-то перерезал все нити, связывающие мозг с конечностями. Даже язык болтался во рту куском мокрого тряпья. — Лежи, пока не дергайся! — проворчал старик, накрывая меня плотнее одеялом. — Последствия метаморфозы! Прости, что я, дурак, не подумал о таком! Раздался звук шагов, и ко мне подошла Глаша. — Пей, — сказала она, поднося к моим губам жестяную кружку с водой. Я жадно приник к ней, сделал глоток и чуть не выплюнул. На вкус это была самая отвратная дрянь, которую я когда-либо пробовал. — Пей, но медленно. Ее пальцы провели по моему лбу, отстраняя слипшиеся волосы, и я вдруг почувствовал, как что-то внутри сжимается. Не от боли, а от чего-то другого. Ее прикосновение было теплым, живым, напоминанием о том, что я еще человек. — Фу! — Все выпьешь! — приказала она, и в ее глазах вспыхнуло что-то такое, что я тут же покорно допил зелье, хотя желудок пытался бунтовать. — Что это было? — спросил я, морщась. — Гадость действительно была еще та, но мне стало лучше. — Мощный восстановительный состав, — ответила Глаша, — и немного успокоительного. Моя новая разработка. — Нет, я не про зелье, — я устало провел рукой по лицу. — Я о себе. О том, что произошло. Акулина, до сих пор молчавшая, выдавила. — Ты превратился в огромного змея и чуть не сожрал нас. Глаша резко обернулась к ней. — Акулина! — А что? — девушка вскинула руки. — Так и было. — Хватит! — спокойно, но не допуская возражений, сказала Глаша, и Акулина замолчала, надув губы. — Никто не пострадал. Я прикрыл глаза. Воспоминания всплывали обрывками. Огромное тело, шуршание чешуи, шорох погремушки и голод. «Я чуть не убил вас», — пробормотал я. «Но не убил», — Глаша положила руку мне на плечо. Тепло ее пальцев, казалось, проникающих под мою, сейчас человеческую, кожу, казалось неземной благодатью. Ты сдержался. Сумел взять контроль над этой сущностью. А если... Если я не смогу контролировать это в следующий раз? Как раз об этом меня предупреждал Каин. Глаша задумалась, потом твердо ответила. Нет, мне кажется, что это больше не повторится. Откуда такая уверенность? Наш малыш мне подсказал. В ее голосе не было сомнений. Я вспомнил тот всплеск магии, что обжег меня даже сквозь чешую. Да, наш сын тоже поучаствовал в моем возвращении в обычное состояние. — А теперь лежи спокойно, милый, — ласково произнесла Глаша, но я почувствовал в ее словах какой-то подвох. — Нам все-таки придется закончить наши исследования. Это для твоего же блага, — поспешно добавила она, заметив мою реакцию. — Ох, ем! — только и смог произнести я, распластываясь на лабораторном столе. Спустя каких-то 3 часа всяческих измерений, пения ритуальных напевов и крайне неприятных экспериментов с освещенными иглами и непонятными техномагическими приспособами, я, наконец, вырвал руки и ноги из тисков и зажимов. Покачиваясь, я сполз со стола, демонстративно облизывая свежие царапины, которые, правда, зарастали с завораживающей скоростью. Глаша тут же заставила меня выпить еще кружечку того отвратного зелья. «Черт с ним, с моим благом!» — проворчал я, отплевываясь. «Я лучше в змея опять превращусь! Это гуманнее!» Глаша лишь усмехнулась, протирая какой-то блестящий шприц диковинной формы. «Поздно, любимый. Данные уже собраны. И, кстати...» — она бросила на меня пронзительный взгляд — «теперь я точно знаю, почему контроль удался, и почему этого следующего раза, скорее всего, не будет». «И...» — я замер, ожидая услышать что-то невероятное. «Это дар», — сказала она, откладывая инструмент, — «дикий, древний, необузданный. Ему нужна точка опоры в этом мире. Для тебя этой точкой стал наш сын. Его чистая, незамутненная магия подействовала на твою сущность как сильно успокоительная на буйного сумасшедшего. Она привязала тебя к твоей человеческой форме». Старик, копошившийся рядом, расправил сутулые плечи. «Наша теория о наследственном стабилизаторе оказалась верна», — с гордостью произнес он. «Какая еще теория?» — насторожился я. Глаша вдруг смутилась, что было для нее крайне несвойственно. — Мы предполагали нечто подобное. Именно поэтому я настояла на том, чтобы присутствовать при последнем эксперименте. Это был определенный риск, но расчет оправдался. Присутствие нашего еще нерожденного сына не дало тебе окончательно погрузиться в дикое сознание. Наш малыш... «Вернул тебя!» Я молчал, пытаясь переварить ее слова. Выходило, моего сына, даже еще не младенца, намеренно подставили под удар разъяренного монстра? Ради чего? Ради теории? Гнев начал закипать где-то глубоко внутри, и воздух вокруг меня снова затрепетал, заструился. Магический светоч над столом нервно мигнул. Дедуля напрягся, а Акулина испуганно отступила к двери.